Здравствуйте, меня зовут Елена Павлова, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я представляю очередной выпуск рубрики «Книга этой недели», и говорить мы с вами будем о знаменитом романе антиутопии Евгения Замятина «Мы». В общем-то, совершенно уникальная судьба, уникальная история этого романа, потому что, будучи написан в 1920 году, в России он будет опубликован, тем не менее, почти что через 70 лет. То есть настоящий вот такой русский полную версию этого романа мы прочитаем только в 1988 году впервые. До этого он будет переведен на очень много европейских языков, начиная с английского, чешского, французского, многих других. Но до России он дойдет очень нескоро. Более того, все книги Евгения Замятина окажутся под таким своеобразным публицистическим остракизмом, то есть его не будут публиковать, его не будут печатать. И этот роман, который впервые будет опубликован на русском языке в 1952 году, но в Нью-Йорке, не в России. В общем-то, этот роман сослужил своему автору очень двойственную службу, потому что, с одной стороны, он послужил началом разворачивания совершенно сногсшибательной травли Евгения Замятина наряду с такими крупнейшими авторами, как Андрей Платонов и многие другие. В общем-то, тем не менее, именно этот роман позволил через очень много лет, десятилетий даже, назвать Евгения Замятина и его это его произведение «Первой ласточкой», первым романом антиутопии, в котором описывается идеальное общество будущего. Для начала я бы хотела сказать пару слов о том, почему мы вообще с вами различаем такие понятия, как утопия и антиутопия. Я напомню вам, мы говорили с вами в прошлый раз, в один из прошлых разов, о знаменитой утопии Платона. Мы рассуждали о его взгляде на идеальное государство, на то, каким оно должно быть. Так вот, идеальное общество или утопия – это общество, в котором совершенно все граждане равноправны, в котором все счастливы, в котором не существует очень сильных страстных привязанностей одного человека к другому, где все взаимоотношения регулируются государством или вышестоящим руководством. Антиутопия – это показ того, каким образом личность, живущая в этом идеальном обществе, относится к нему. То есть в данном случае роман «Антиутопия» – это демонстрация того, как мы можем с вами воспринимать в своем сознании, в своем мышлении те нормы, те правила, которые диктует нам общество будущего, идеальное общество. И в этом смысле роман «Антиутопия. Мы», как я уже сказала немножко раньше, это первая ласточка. И именно благодаря этому роману в 1931 году Евгений Замятин будет писать Иосифу Сталину письмо, первыми строками которого будут следующие вещи. «Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к высшей мере наказания, автор настоящего письма обращается к вам с просьбой о замене этой меры другой». Что такое высшая мера наказания для Замятина? Это не смертная казнь, это не расстрел. И Замятин в письме дальше в своем будет рассказывать и аргументировать свою позицию. Дело в том, что высшая мера наказания для Замятина – это невозможность печататься, невозможность публиковаться, невозможность доносить какие-то свои мысли и свои идеи до читателя. При всем том, что вещи, рассказы, какие-то повести, написанные до романа «Мы», вызвали достаточно хорошее восприятие со стороны критиков и собратьев-литераторов, в частности, у Замятина завязываются очень хорошие отношения в свое время с Максимом Горьким, и Замятин, который на самом деле всем сердцем воспринял революцию 17-го года, находясь в это время по заданию правительства еще имперского за границей, будучи морским инженером, он работает в рамках проекта по постройке ледоколов. Он возвращается в Россию полный каких-то ожиданий, надежд и разочарований потом в том, что он увидит. Разочарований, которые будут закономерным для него следствием его наблюдений за настоящей реальностью, за тем, что происходит на самом деле, а не в его фантазиях, не в его мечтах. Так вот, начиная с 29 года, на Замятина обрушивается совершенно ужасная травля. Его перестают публиковать, его перестают печатать. Травля, которая начинается с очень такой злой по тем временам эпиграммы одного из поэтов, звали его Алексей Безыменский. История не сохранила никакого такого эпохального наследия этого автора, но одну из эпиграмм донесла. Эпиграмма звучала так. Тип – Замятин, род – Евгений, класс – буржуй, в селе – кулак. Результат перерождений – сноска – враг. Именно после этого романа, в котором критики увидели, в котором его собратья по перу увидели неприкрытую или полуприкрытую насмешку, критику и иронию, описывающую, как им показалось тогда, советское государство, карьера Евгения Замятина в России, в Советском Союзе была прекращена. В 1931 году, с согласия Сталина, он уедет в Европу и последние свои годы жизни проведет в Париже. Проживет недолго, около 6 лет, и, в общем-то, будет похоронен на совершенно скромном таком кладбище. Все оставшиеся годы своей жизни он будет рваться домой, в Россию, ну, по крайней мере, он будет очень сильно тосковать о своей родине. Почему я назвала этот роман, роман Евгения Замятина «Первая ласточка»? Дело в том, что написанный в 1920 году, он откроет собой плеяду очень известных имен, мыслителей, писателей, которые так или иначе ставят проблему идеального общества и нахождения в нем человека в качестве краеугольного камня, одного из краеугольных камней в своем творчестве. В частности, в 1932 году появится известнейший на сегодняшний день роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». В 1949 году будет напечатан тоже не менее культовый роман «Антиутопия» 1984 Джорджа Оруэлла. В 1953 году появится роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». И во всех этих романах мы встречаем противостояние личности и идеального общества, идеального государства. Что касается сюжета или архитектоники романа, очень многие критики, когда пытаются, вернее, когда анализируют этот роман, отмечают его сложность для восприятия, потому что роман, который написан в жанре дневника, передает личные мысли, эмоции главного героя, отсылает нас к разным совершенно событиям, к разным эпохам, рисует нам совершенно противоположные взаимоотношения между людьми и, что самое главное, рисует нам эволюцию самого главного героя. Дело в том, что Замятин берет в качестве главного сюжетного образа для себя, главного персонажа, математика, который строит, входит в команду специалистов, строящих космический корабль. Называется он «Интеграл». Задача этого корабля – полететь к далеким планетам, найти другие разумные расы и передать им послание от жителей Земли, от жителей вот этого города, в котором живет главный герой, послание, суть которого будет заключаться в том, что это будет своеобразная, ну, современным языком, опять же выражаясь, это будет своеобразная реклама того общества, в котором живет и обретается главный герой и все его окружение. В общем-то, Замятин очень хорошо показывает метаморфозу, которая происходит с главным героем. Так, в начале романа мы встречаем совершенно такого, что ли, оголтелого фанатика всего того общественного строя, который составляет суть идеального общества, общества будущего. Герой-математик мыслит совершенно рационально, абсолютно такими, что ли, шаблонными схемами, математическими какими-то формулами. В этом обществе, к примеру, отменена семья. Семьи нет, но зато действует такое правило, как закон, как правило розовых билетов и сексуальных часов. То есть каждый имеет право на каждого. Если он захотел, скажем, провести какое-то время именно с этим человеком, то он идет, записывает на себя номер этого человека. Кстати, скажу о том, что нет в этом обществе имен, есть только номера. И пол мужчин и женщин отличается только по тому, какая буква присутствует в начале имени, гласная или согласная. Так, допустим, главный герой – это D-503. Так вот, главный герой, например, рассуждая и восхищаясь, восторгаясь тем обществом, в котором он живет, отмечает такую вещь. Он говорит, как глупы были наши предки, в частности, додумавшись до таких сфер, до таких дисциплин, как животноводство, растениеводство и многие другие, они не смогли додуматься до дисциплины под названием детоводство. А в обществе будущего, в обществе, где живет главный герой, детоводство в почете. То есть дети, которые рождаются у матерей, они поступают на попечение всего государства, воспитанием и обучением занимаются роботы, чтобы исключить максимально вот все эти личностные, личные, пристрастные привязанности. Так вот, у этого самого D-503 есть постоянная партнерша для сексуальных часов, которая, в общем-то, немного отличается от идеала женщины, точнее, от идеала материнской нормы. Она такая кругленькая, пухленькая, маленького роста, но, тем не менее, ни вот эта девушка, которую зовут О-90, ни D-503 не записывают других партнеров на себя, потому что не до конца, как мы понимаем чуть позже, не до конца получается вытравить вот эти самые человеческие чувства и эмоции из нашей души. Единственное, что отмечу, у О-90 есть еще один сексуальный партнер, это поэт Р-13, и однажды в таком некотором приступе умиления D-503 рассуждает о том, что О-90 и Р-13 по сути являются его семьей, то есть это самые близкие для него люди. В общем-то, мы видим общество, в котором не существует стен. Все дома имеют стеклянные стены для того, чтобы не было никаких секретов от других людей. Шторы опускаются только во время вот этих интимных сексуальных встреч разных номеров. Все просыпаются в точно определенное конкретное время, потому что есть такое понятие, как великая скрижаль часовая, которая управляет всей жизнедеятельностью людей. То есть люди просыпаются, начинают совершать какие-то манипуляции, кушают, выходят на работу, проводят полностью свою жизнь в соответствии с совершенно таким беспристрастным, неумолимым метрономом, отмеряющим время их жизни. Люди ходят в одинаковой одежде, называется эта одежда юнифа. Мужчины гладко бреют головы, и различий в принципе нет совершенно. Ну, кроме, правда, небольшого исключения, потому что есть верхушка общества, конечно. Верхушка, которая имеет большие привилегии, чем все остальное общество. Эта верхушка, в частности, кушает, потребляют в пищу настоящие продукты, такие как настоящее масло или шоколад или чай. У них больше власти, у них больше ресурсов, но тем не менее этот момент не вызывает чувства негодования у всех остальных. В этом обществе работает система доносов, то есть каждый наблюдает за каждым на момент проявления каких-то чувств человека. И с D-503 однажды случается совершенно для него невероятная вещь. Он влюбляется. Причем он влюбляется, как он сам пишет, в совершенно примитивном, архаическом, первобытном смысле этого слова. Он влюбляется в другой женский номер, которую зовут И-330. И по несчастному совпадению И-330 входит в такой кружок революционеров-заговорщиков, которые хотят поколебать власть высшего руководства этого общества. Причем мы видим такие длительные мучительные страдания D-503, потому что, да, он мучается, он открывает в себе такое понятие, как ревность, он выполняет беспрекословно все требования, которые ставят перед ним И-330. И в конце концов мы наблюдаем в нем настоящие искренние, страстные эмоции, настоящее переживание. То есть то, что всегда для него являлось атавизмом. Кстати, D-503 всегда стеснялся, в частности, своих страшно волосатых рук, которые являлись ничем иным, как атавизмом далеких предков. А у его, допустим, друга, поэта R-13, у него толстые негрские губы, тоже своеобразный пережиток и атавизм. Так вот, будучи абсолютно влюблен в заговорщицу, постепенно D-503 сам меняет свое отношение к тому, что происходит в этом обществе, в частности, ну, конечно, с подачи его новой возлюбленной. Он узнает для себя, что есть совершенно другие проявления культуры человеческой. Они едут на экскурсию в так называемый древний дом. И там D-503 с удивлением узнает, что женщины могут носить, оказывается, очень женственные, красивые платья, что есть такое понятие, как вино, алкоголь, табак. Кстати, все эти вещи строжайше запрещены в обществе идеально, потому что они вызывают замутнение, помутнение сознания. В конце концов, D-503 узнает, что он, будучи одним из строителей интеграла, поэтому и привлекает заговорщиков, потому что они собираются этот корабль захватить. Мы узнаем о том, что есть своя организация, называется она МЕФИ. И вот идет противостояние между заговорщиками и официальной властью. Я не буду рассказывать вам концовку этого романа, но Скажу лишь о том, что почти что во всех хрестоматиях очень известной крылатой фразой стали одни из последних слов главного героя, когда он смотрит на ту женщину, которую он очень сильно любит, любил. Точнее, почему перестал любить, не буду говорить, пускай это останется небольшой такой интригой. Так вот, когда он пишет о том, что... А потом ее вели под колокол, и у нее были очень темные глаза, красные губы и бледная кожа, это было очень красиво. И когда из-под колокола стали откачивать воздух, она внезапно очень побелела, схватилась рукой за горло и закрыла глаза, это напомнило мне что-то. И это было очень красиво. И в конце концов, самые-самые последние слова главного героя звучат они таким образом. Сейчас найду этот момент, чтобы у вас тоже состоялось такое представление. Итак, но на поперечном 40-м проспекте удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн, и я надеюсь, мы победим. Больше я уверен, мы победим, потому что разум должен победить. Что произошло с главным героем и почему так все обернулось, я думаю, что вы узнаете, если дочитаете этот роман до конца. Роман действительно интересен, потому что он показывает нам эволюцию сознания, эволюцию мышления главного героя и всех тех людей, которые так или иначе его окружают. Мы видим, как меняется полностью представление главного героя об окружающем его мире, как он разочаровывается в прежних идеалах и как он пытается бороться с идеалами старыми. На сегодня пока все. Я думаю, что темой нашего следующего разговора станут известные крохотные рассказы и творчество очень популярного и известного советского писателя Михаила Зощенко. Рассказы Зощенко маленькие, очень короткие, но тем не менее каждая из них несет свой смысл в чем-то философски, но, по крайней мере, уж подумать над его крохотными рассказами можно. Поэтому, если кто-нибудь из вас захочет, можете почитать какие-то из его рассказов, а потом, когда у нас будет следующее видео, расскажите мне о том, какой из романов Зощенко вам нравится больше всего. А на сегодня пока все. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.